Сомерсет Моэм. Рассказы. Перевод с английского. Издательство «Радуга», Москва, 1985 год. Читает Николай Козий. Содержание. Предисловие. Макинтош. Дождь. Падение Эдварда Барнарда. Заводь. Мэйхью. Записка. Ровно дюжина. Источник вдохновения. Поэт. Безволосый мексиканец. Мираж. Чувство приличия. Нечто человеческое. В львиной шкуре. Санаторий. Непокоренная. Конец содержания.